26 октября 2013 года сегодня. Меня зовут Вадим Заворожцев. Я ректор Международного открытого йога-университета. И у нас лекции Международного открытого йога-университета по йоге. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru. Значит, открытая у нас йога, духовная революция у нас. Кто, что называется, желает присоединиться и изменить этот мир к лучшему, милости просим. Также есть у нас курсы для самостоятельного изучения йоги на сайте openyogaclass.com. Замечательно, друзья! На предыдущих лекциях мы с вами разбирали те или иные вопросы, связанные с йогой, в частности, с хатха-йогой. Поэтому, как всегда, я жду от вас вопросов. Я искренне хочу верить, что вы не спали, не ели, а размышляли над вопросами бытия и над вопросами, как помочь всему прогрессивному человечеству избавиться от страданий и как свою жизнь избавить от страданий. И, безусловно, у вас должно родиться масса вопросов по теории и практике йоги, хатха-йоги, либо других йог. Поэтому я хочу выслушать вопросы. Прошу! А можно ли практиковать мантра-йогу, когда смотришь фильм? Вот здесь я не удержусь, чтобы рассказать свой классический анекдот по этому вопросу. Поэтому те, кто его услышат уже в пятый или шестой раз, ну ничего, потерпите. Итак, дело было в темное, жуткое средневековье. Жизнь была тяжела, в особенности для монахов, и радостей было мало. И одна из радостей для монахов была это питье вина. И были в Европе два монастыря, в котором пили, в общем-то, по полной, знаете, как это, по стендалю, красное по черному. И пили, пили они, и вот в одно прекрасное утро совесть у них стала не давать им жить вопросами, а насколько соотносится, значит, питья вина вот с их жизнью монаха, которую они проводили, что называется, в молитве. И каждый из монастырей отправил гонца к папе римскому на предмет того, чтобы папа вынес окончательное решение. Прошло какое-то время, монахи, эти гонцы, вернулись, но в одном монастыре как пили, так и пьют, а в другом полностью прекратили пить. Очень удивились тогда, значит, все, и стали выяснять, в чем же дело. Выяснилось, что один гонец пришел к папе римскому и сказал: «Папа, а можно ли пить, когда молишься?» Папа сказал: «Да ну вы что, нет, конечно, нельзя!» А второй спросил: «Можно ли молиться, когда пьешь?» На что папа сказал: «Молиться можно всегда и везде». Вот и здесь тот же самый ответ на этот вопрос. Значит, соответственно, с мантра-йогой. Можно ли практиковать, значит, мантра-йогу где, когда и в сочетании с какими, значит, другими действиями нашей жизни. Вот такой ответ. Еще вопросы, прошу вас. Есть ли у кого? Да. А может ли сознание заглянуть за карму? Ну, то есть за кармический мир. Может ли сознание заглянуть за кармический мир? И что оно там увидит, да? Да. Хороший вопрос, хороший вопрос. Да? Но для этого надо определиться, во-первых, что такое кармический мир и бывает ли другой. А второй вопрос, надо определиться, что такое сознание. Давайте начнем со второго. Что такое сознание? Что такое сознание? Да. То, что высвечивает что-либо. Наверное, так. Наша одна из сознаниях. Ага. А еще у кого какие мнения? Что такое сознание? Друзья, кто сейчас в бессознательном состоянии руку поднимает? Кто слушает лекции, не приходя в сознание? Бесконечно. Частично. Ага, градация есть, частично. Это интересный поворот мысли. А у кого сознание сейчас находится здесь, в этом зале? Руки поднимаем? Практически у всех. Практически у всех. Так вот, смотрите, у нас есть такая способность. Точнее, не у нас, а у нашего высшего Я. Наше высшее Я, оно выше, чем понятие пространства и времени. И, как следствие, выше, чем понятие линейного разворачивания времени. Что такое линейное разворачивание времени? Это обычный факт. У нас сперва было вчера, сегодня-сегодня, а завтра будет завтра. Правда, у некоторых бывает по-другому, но это уже отдельный разговор, да? Вот. Но обычно у нас сперва причина, затем следствие. И вот тот факт, что в нашем мире сперва причина, затем следствие, говорит нам о том, что мы живем с вами в кармическом мире. Мы сперва делаем какие-то, ну, грубо говоря, поступки, а потом получаем результат от этих поступков. Смотрите, с другой стороны, но наше высшее Я-то выше, чем пространство и время, и выше, чем, значит, линейное разворачивание. Оно вообще вне пространства и времени. Значит, это вот первое, что мы должны запомнить. Второй вопрос, вернее, вторая тема, которую мы должны обсудить, точнее, вспомнить, что у нашего высшего Я есть два инструмента, с помощью которого наше высшее Я проявляется себя в мире. Первое – это сознание, второе – это энергия. Или по-другому, ваше высшее Я через сложные инструменты наших тел высвечивает какую-то информацию. То есть ваши уши слышат сейчас мои слова, какой-то нервный импульс передает ваш разум эти слова, и этот разум обрабатывает, передает на какие-то более тонкие уровни, эти более тонкие уровни транслируют ту информацию к вашему высшему Я, которое вне пространства и времени. То есть вы внутри пространства и времени, а ваше высшее Я вне пространства и времени, но что-то связывает вас. И вот это вот что-то, очень странная вещь, она называется прана, и она проявляет себя либо как сознание, то есть тот канал, по которому информация идет от всех событий, значит, которые мы воспринимаем к нашему высшему Я, ну и со стороны нашего высшего Я идет такой другой еще импульс, мы можем что-то делать или влиять. Это поток такой энергии. И на самом деле они сбалансированы. По сути дела, наша возможность влиять и наша возможность воспринимать, это единая возможность. Так вот, получается, что наше сознание заглядывает в пространство и время, в наш кармический мир. А наше высшее Я вне пространства и времени, значит, и соответственно, оттуда и берет начало свое сознание. Точнее, еще раз, не совсем сознание, а это прана, которая может проявляться как сознание. Отсюда вывод, что да, у вас есть возможность по-другому черпать информацию, нежели высвечивать внутри пространства и времени с помощью праны происходящее, делать какие-то там аналитические там, или другие выводы. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, что это за способность и как она называется, но в простонародье она называется высшая интуиция, когда вы, не думая, знаете. А по сути дела, пользуетесь вот этой возможностью внекармичного заглядывания. А вот такой будет ответ. Понятно? Или как в том анекдоте, папа, ты с кем разговаривал, да? Понятно или нет? То есть, да. Ну, это получается за пределы своей кармы. А вообще, то есть, как бы, мысли, то есть, она, сознание, она либо на мыслях, либо на материи, либо еще на чем-то. А вот, может ли оно заглянуть вот на прану, вот на чистую, допустим, то, что вне кармы? Ага, вот так, своей или вообще мировой? Мировой. Значит, мировой, да, друзья, тоже радостная весть. Как учит йога, когда вы рано или поздно опознаете свое высшее Я, вы познаете мировое Я и сможете взглянуть точно так же, как поверх своей личной кармы, поверх и вообще вот этого как бы детерминированной части нашей Вселенной. Вот почему в текстах и утверждается о высших способностях древних мудрецов. Вот, теперь что касается, ну здесь прозвучал еще один такой момент очень интересный. А сможет ли прана увидеть себя? Это ключевой вопрос, друзья. По сути дела, если вы проанализируете йога-сутра Патанджали, так называемый аштанга-путь, это восьмеричный путь, где сперва идет яма-нияма, потом асаны, потом пранаяма, потом пратьяхара, а затем начинаются медитативные уже такие моменты, то, по сути дела, все практики в йоге, согласно Патанджали, должны вас привести к состоянию, когда видящий видит себя. Или когда вы ухитряетесь, чтобы прана увидела прану. И как следствие источник этой праны, и как следствие человек самоосознает высшее я. Как это сделать? Я всех отсылаю, это тайна большая. Значит, но ваш покорный слуга Вадим Валерьевич Запорожцев прочитал курс, который как раз вот и связан с анализом йога-сутр Патанджали. Заходите на сайт курс.openyoga.ru. Регистрируйтесь и совершенно бесплатно черпайте, значит, эти таинственные знания в том объеме и в той скорости, которая вам необходима. Это серьезная йога. Далее идем. У кого еще какие вопросы? Не обязательно вот такие совсем уж. Или все призадумались, все в осознании вообще услышанного, переживаний и осмыслений. А? Я Диму призываю продолжить, у меня интересный вопрос. Не-не-не, давайте мы Диму разбавлять. Можно? Да, прошу. Чепина Виктория, группа Вега. Можно ли мантру на одном дыхании произносить несколько мантр? Угу. И можно ли менять четки, ну, руки четкие? Угу. Значит, вопрос из мантра-йоги. Первый вопрос. Как соотносить практику мантра-йоги с практикой дыхательных упражнений пранаяма-йоги. То есть, надо ли мантру произносить на одном дыхании, за несколько дыханий и так далее и тому подобное. Значит, друзья, вот как оно идет у вас, так и слава Богу. Так и слава Богу. Но, правда, в дальнейшем есть такие очень интересные техники, где вы начинаете сопрягать практики дыхательные, скажем, с практиками мантр. Допустим, вы начинаете считать, вдох у вас на такое количество мантр, задержка на такое количество мантр, выдох на другое количество мантр. Это позволяет такой внутренние часы иметь, да? Но опять же, это должно прийти гармонично, естественно, вы просто сами почувствуете, что вам приятно так делать. Если же вы делаете только первые свои шаги, то особо об этом не думайте. Просто практикуйте мантра-йогу. В мантра-йоге самое главное, друзья, это практиковать ее. Повторять громко, едва слышно и умственно про себя. В разных пропорциях, в разных вариантах, значит, вот как оно у вас идет. И ведь что же касается четок. Крайне желательно, если вы только начинаете изучать мантра-йогу, приобрести себе четки, которые состоят из 108 бусинок или числу кратное 108. Это может быть 54, 27 или, соответственно, сколько там у нас еще? 3 раза по 27, это у нас 81. Значит, ну обычно самые популярные это 108 бусинок. И 109 бусинка это так называемая гора Меру, она так называется. То есть она соединяет два, ниточку соединяет. Вот, когда вы начинаете практиковать, крайне желательно сопрягать произнесение мантры с тем, что вы перебираете одну из бусинок. При этом желательно, чтобы особо никто не видел, как вы это делаете. Поэтому обычно покрывают либо какой-то одеждой, либо еще чего-нибудь. И желательно, как мы можем прочитать в текстах, не использовать указательный палец. Что же касается рук, то на ранних стадиях практики вы можете практиковать и левой, и правой рукой, в зависимости от своих предпочтений или от того факта, левша вы или правша.

подберите там размер, из чего их можно делать. Перечень достаточно большой. Не найдете еще, сделайте из стекла. Пойдет. Вот. Но это уже другие разговоры. На мантра-йоге мы их отдельно обсуждаем. Еще вопросы есть там? Да, по хатха по йоге. Да. Так, Майя Постаногова. Скажите, пожалуйста, сколько раз нужно выполнять одну асану во время выполнения комплекса? Можно ли асану выполнять практически всегда с задержкой дыхания? Ага. Ага. Значит, смотрите. Первое. Сколько раз надо выполнять одну ту или иную асану во время, я так понял, ежедневного комплекса? Скажем, каждый день вы занимаетесь, там, скажем, 30 минут или 40 минут хатха-йогой, и у вас, скажем, там 7-10 асан. По-разному бывает. И сколько раз делать подхода с каждой асаной? Это вопрос открытый, друзья, в зависимости от того, как вы делаете. Если вы делаете таким силовым методом, то иногда можно набрать одно и то же время выполнения за несколько подходов. А если делаете методом таким более чувственным, методом энергии, то можно за меньшее количество раз. Ну, в любом случае, есть такое какое-то такое среднее значение. Ну, попытайтесь сделать три подхода по-любому. То есть, вот так, да. Если, знаете, ну, просто потом в дальнейшем есть такие позы, где вы один раз ее примете, и вам будет так комфортно, что даже не захочется из нее выходить достаточно продолжительное время. Поэтому, в первую очередь, прислушиваемся к себе и ваши внутренние ощущения, состояние гармонии, состояние радости от выполнения, от преодоления себя или радости от отдыха между подходами однозначно вам подскажут, какое количество подходов выполнения той или иной асан лично для вас, в именно конкретное для вас время будет делать целесообразно. Так, и вторая там какая-то часть была, что-то там про задержку. Можно ли выполнять асану с задержкой дыхания? Значит, смотрите. Общее указание такое. Так, одну секунду, там у них звук пропал. А, да, тогда ждем. Если нет звука, мы мы ждем. У нас теперь правило такое. Я теперь рта не открываю, если не записывается на аудио и на видео, а еще если не транслируется в интернет. Не подумайте, это не прихоть. Это просто жестокая, суровая необходимость, потому что иначе мне как попугаю приходится в течение дня одно и то же повторять до посинения. Вот, потому что записано, то оно записано, а пока оно дойдет до заочников, пока его выложат в интернет, пока его скачают, просмотрят, уходят дни и недели, а тут, знаете, с наступающей духовной революцией каждая секунда на счету. Ну что там? Не восстановили? Вот. И для меня, конечно, в открытом йога-университете самые, такие, знаете, есть, люди, которые хоть что-то понимают в технике, которые устанавливают связь. Их, вот если у меня есть заслуга от того, что я читаю лекцию, друзья, ровно половина этой заслуги принадлежит, знаете, кому? Тем, кто записывает, обрабатывает, выкладывает в интернет и транслирует. Вот, знаете, у меня такой 50 на 50. Кто желает знать? Если, конечно, если я не чушь говорю, потому что если я говорю чушь, извините, 50% уже с другой стороны. То есть мы прибыли и убытки делим пополам. Это моя схема бизнеса, да, гуру бизнес такой. Никто не хочет кармы положительной, да? Так вот, о чем мы? О дыхании. А, смотрите. Правило следующее. Сперва изучайте все по отдельности, а потом смешивайте. Это как в приготовлении алкогольных коктейлей. Знаете, как это ж назывался? Фильм еще, помните, с Леоновым был. Забыл как-то он, осенний марафон, что ли, назывался, да? Да, Басилашвили, да? Значит, его вот обвинили в том, что он водку с портвейном мешал, да? После чего все в вытрезвитель попали. Вот. Я к чему это все такое? Не йоговский пример, да? Есть сочетаемые вещи, есть не очень сочетаемые. Чтобы сочетать, надо хоть какой-то опыт иметь. Точно так же и в еде, и в йоге. Есть упражнения сочетаемые, есть упражнения, которые вызывают понос.

Ну, вот, во-первых, давайте с терминологии. Я не совсем понимаю, что значит положительная энергетика. И чем положительная энергетика от отрицательной отличается. Потому что, знаете, что хорошо одному, то, знаете, что русскому хорошо, то немцу смерть. Помните, да? То есть, какая там энергетика. Вот, поэтому здесь есть более такая, знаете, нейтральная формулировка. Хорошие ассоциативные связи, или, знаете, такие, как бы, позитивность какая-то, знаете, да? Вот, потому что, когда говорим энергетика, здесь надо подразумевать, что мы имеем в виду. Вот, другой вопрос, как это связано с другими религиями? Вы помните, официальная точка зрения йоги следующая. Йога никогда не выступает против религии, никогда не подменяет собой религии. Йогой могут заниматься как люди, исповедующие ту или иную религию, так и атеисты. Вот. С третьей стороны, любая истинная религия, ну, в своей первооснове, безусловно, когда она создавалась, она, безусловно, несла в себе колоссальный, мощнейший толчок высшего. Другой разговор, что иногда получается, что с течением времени от религии откалываются какие-то последователи, которые начинают непотребство творить, которые начинают выступать с теми или иными иногда жизнененавистническими лозунгами, и это уже другой разговор. Но если мы говорим об изначальном толчке, то, конечно же, это позитив. Но это уже на совести вас, вы уже там сами определяете, как, в каком объеме и чего. А, вот, видите, друзья, моя негативная карма. Ну что, никто со мной мою карму позитивную не хочет поделить? Так, чудесненько, чудесненько. Опять, да? Да, там 54 человека, что вам показывается. Друзья, еще раз я напоминаю вам, что ваша сила... В единомышленниках. Вот вы сейчас здесь сидите, а вот эти 54 человека сидят по всему земному шару. И это люди, в общем-то, с которыми вы должны устанавливать связь эмоциональную, информационную. Потому что это ваши друзья. Это опора. Фактически, преуспевать вы будете в йоге или нет, зависит от них. В том плане, что... Вы можете даже свою самую дурную карму развязать, не замечая ее, если вы в сообществе с единомышленниками. И наоборот, вы можете быть очень сильным йогом или йогиней, но так и ничего не сделать в своей жизни, потому что некоторые практики очень тяжело одиночно сделать. Поэтому я всячески призываю вас к коммуникациям во всех видах. Ага, ура, чудесно. Так! Далее идем. А, ну, давай. А со старыми четками что делать? С какими старыми? Ну, вот хочется поменять четки. Зачем? Ну, вот не подходили они для, ну, вот, по стандарту. По каким стандартам? Ну, 180, допустим. А сколько там? 36. Почему? 36 это 1/3 от 108. Друзья, вы что вообще? Ну, с математикой не дружите все? Ну, и, то есть, не нужно. Ну, смотрите, все мантры, как правило, согласно йоговской традиции, повторяются кратное число раз 108. Ну, вы либо один раз четки прокрутили 108, либо раз, три раза по 36. Какая разница? Нет, ну, конечно, могут быть еще какие-то, знаете, моменты, связанные там, вы сделали действительно там четки из бумаги, да, они у вас постоянно раскисают. Да? Ну, я понимаю, да? Ну, масса, конечно, есть таких нюансов. Да, это другой разговор. Да? Но если есть возможность не менять четки, не надо их менять, зачем же? Это, опять же, знаете, такая всегда аналогия. Вот вы копаете пробуждение мантры, это то же самое, что копать колодец. Надо копать долго и в одном месте. Если вы будете долго копать, но в разных местах, вы ничего не прокопаете. Вот, поэтому здесь вот соответствующая такая вещь. Уж лучше... Ну, продумайте с точки зрения там вашей личной жизни, какие бы четки были бы вам наиболее удобны. Ну, не в плане украшения, хотя это тоже фактор немаловажный иногда бывает, а в плане практики. А если же вдруг случается так, что все-таки приходится их поменять, Не выкидывайте их, никуда не девайте, а храните как амулет-талисман в том месте, где живете. Вот. Вообще говоря, все, что связано с йоговской практикой, вот ваш йога-дневник, не выкидывайте старые йога-дневники, храните. Вот там и четки храните. Это будет как такой аурой защитной для вас. Ага. А, ну вот, начальный вопрос. Ага, прошу. Вадим Валерьевич, а расскажите, как связано мантра-йога с укреплением воли? Отослать на кафедру? На кафедру мантра-йоги, это там для них, это самая тема. Укрепление воли и... Вообще, да, давай я отошлю, а? Немножко. Для затравки. Ну, смотрите. Ну, давайте так вот, по сути дела, издалека начнем. Согласно мантра-йоге, как был сотворен весь этот мир? Первопричина, он же абсолют, он же жизнь. Грубо говоря, волеизъявил создать весь этот мир и воспользовался мантрой, чтобы весь этот мир проявился. И фактически с позиции мантра-йоги весь этот мир это мантра. Поэтому есть однозначная связка между волеизъявлением и мантра-йогой. И каждое ваше успешное применение мантры, когда в вашей жизни вы практиковали ту или иную мантру, и она сработала, будет неимоверно укреплять вашу волю. Точнее, не укреплять, а раскрывать. Обратная сторона. Если вы преисполнились пробудить ту или иную мантру, а мантры надо пробуждать. Я напомню, что любая мантра, вот представьте, вот видите, у меня в руках кружка с чаем. Вот сама мантра это кружка пустая, а пробужденная мантра это кружка с чаем. Вам нужна кружка с чаем. Вы же не будете просто кружку грызть. Вот. Поэтому надо пробудить мантру, наполнить ее чаем. И для того, чтобы получить кружку с чаем, надо как минимум иметь кружку, потому что же не будете вы в руки себе горячий чай наливать. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо еще сделать нечто, чтобы чай туда налили. И с этим связаны многочисленные практики в мантра-йоге. И все они так или иначе используют то, что называется нашей волей, волеизъявлением. То есть при помощи воли вы можете пробудить мантру быстрее, грамотным использованием воли вы быстрее можете пробудить мантру. Вот если коротенько, а если в подробности многочисленные, это гигантский семинар получится. Прошу. А если вот четкие рвутся, это всегда значит, что они приняли на себя удар? Или это какой-то удар, да? Либо это может быть просто совпадение? А, значит, ну да, давайте, действительно, друзья, существует такой как бы примет, не примет, а такая байка. Байка, назовем байка. Вадим, а? Тут вопрос очень похожий просто. Ага, задается. Хорошо. А, если были четкие и порвались, можно ли их заново перенанизать? Потому что вот Анна Жишкина задает вопрос, читала на сайте, что когда рвутся, то является неким оберегом от того, что могло бы что-то неприятное произойти. Ага, да, да, действительно, это созвучный вопрос. Итак. Ходит такая байка в йоговских кругах, что если рвутся четки, то они в первую очередь как бы принимают на себя удар. Насколько это как там соотносится с реальной действительностью, какого силы воздействия или невоздействия, опять же, это вопрос открытый, я не беру сейчас ничего говорить. Но устойчивое такое, значит, есть мнение. Но имеется в виду, знаете, четки, которые вы сделали добротно. Вот я в самом начале вам сказал, возьмите какую-нибудь там лавсановые, капроновые нитки. Если вы возьмете обычные нитки, они у вас на второй день порвутся и рассыпятся. То есть вы должны, безусловно, ну если это четки, то вы же, конечно, будете ожидать от них, что они у вас там в автобусе где-нибудь не рассыпятся, и вы будете там потом их собирать. Вы сделаете все от себя зависящее, чтобы они не рвались. Более того, если вы видите, что они вот-вот сейчас порвутся, уже перетерлась ниточка, вы как-то там ее, значит, там укрепляете, там еще что-то делаете, да? Другой разговор, что вот, допустим, моя жизнь показала, что они рвутся, ну, в самый неподходящий момент. Где-нибудь в туалете порвутся, и ты на карачках там ползаешь под унитазом, знаете, и все думают, ты то ли напился тут уже, обнимаешься уже, знаете. А ты просто собираешь там эти бусинки, и все. А еще, знаете, так, а потеряется несколько, обидно. Вот. Теперь, что касается тех, которые порвались. Те, которые порвались, заново нанизывай. Ну, все те, которые нашлись. Нашлись, да. Вот, поэтому, кстати, иногда даже желательно, если делаете себе четки, вот как я в свое время поступил. Я пошел в галантерею, это еще было в советские годы. У девушки, ну, это девушка там торговала, значит, это, ну, обычная, знаете, я не знаю, там все, прически, все. Покажите мне все бусы, которые есть. Вот она мне показала. Я посмотрел по размеру то, что надо. Ну, их там было там раза, наверное, ну, в полтора больше, чем надо. Я ненужные оставил про запас. А нужные 108. А потом, когда что-нибудь случалось с бусинкой, да, я добавлял из этого запасика из своих. Вот. Вот здесь точно так же надо поступить. То есть, опять же, собирать максимальное количество тех, которые смогли найти. Дальше идем. Да, прошу. Я в лекции слышала, что можно считать мантры также про себя. Ага. И что это очень хорошо развивает разум. Ага. Вот. Так что лучше считать с помощью четок или все-таки про себя? Ну вот смотрите, у меня жизнь нервная, а мои четки куда-то дезапиа, таинственным образом исчезли, понимаете, да? И вот что мне делать? Ну, конечно, я там время от времени у меня есть вспомогательные. Ну, какие? Да я запросто вот, пошел, купил и все, и вперед, да? Ну, вот рука у меня не лежит, я думаю, я все собираюсь как следует сделать. Ну, что мне приходится делать? Мне приходится про себя считать. То есть, повторяю мантру про себя. Ну, это на начальных этапах лучше не надо, уж сбиваться будете, и концентрация не та. Вот, поэтому такой метод есть, но если есть возможность, вот если вы только-только начинаете мантра-йогу, не пренебрегайте. Не, вот потом в дальнейшем, может быть, да, но сейчас лучше иметь четки. Так, ну а если вы, конечно, их забыли, вот скажем, вам надо там позаниматься, а вы куда-то дели четки, там они оставили где-нибудь, да, тогда да, можно ли про себя или другие взять. Так, еще, да, на связи. Аида Парсиданян. В йоге преподавания нам советуют обратиться при желании к первоисточникам. Каких первоисточниках идет речь? Ага. Значит, какие первоисточники в йоге? Хороший вопрос. Так, секунду, звука. Ага. Ну вот как раз я подумаю. Слушайте, в этом даже что-то есть. Не знаешь, как ответить на вопрос? Там тайную кнопочку. А, у нас трансляция. Перезапускать приходится, да? Да. Ой, кто-то благую карму обретет, когда нам всю... Вообще у меня мечта, друзья, чтобы у нас был такой ядерный чемоданчик переносной, чтобы вот обязательно дублировать. Потому что вот сколько раз нас, вот там у нас выделенная линия, у нас все работает, все, приходишь лекцию, начинаешь считать, это выделенная линия куда-то исчезает. Вот. А всегда надо дублировать, дублировать и дублировать. Связь это превыше всего. Во время войны, вот 41-й год, из-за чего там большие потери у Красной Армии были в первую очередь? Из-за отсутствия связи. Появился. Да. Ага, чудесно. Так, хорошо, еще раз тогда, давай. Вопрос еще. Так, сейчас откроем лог. Про первоисточники там. Вот. Да. Йоги преподавания нам рекомендуют. Да, ну давайте так. Откуда первоисточники в йоге? А вообще откуда йога взялась, никто не знает. Вообще никто не знает. А во всех школах йоги, ну, вам вы найдете, можете ответ такой найти там. Как будто там где-нибудь написано в книжке. Лорд Шива в своей милости поведал эту науку, значит, смертным. А дальше, в зависимости от той или иной там школы, секты, религии, будут там варианты. Вот он ее поведал сперва там кому-то там в Ясе, а в Яса всему миру. Или он сперва поведал Ганеше, а Ганеша всему миру. Или еще кому, или своей супруге Парвати, или наоборот, Парвати поведала ему йогу, а он всему миру. Вариантов встретите, знаете, как в супермаркете. В Индии там сколько деревень столько лишь и фольклора, и каждый свои сказки, знаете, это самое, тиражирует. Поэтому, если вас удовлетворяет, откуда взялась йога, что вот лорд Шива нам ее передал в своей милости, то это будет отчасти правильный ответ, а отчасти, ну, ни о чем. Вот. Поэтому здесь, конечно, нам больше, например, скажем, мне в свое время было больше интересно, а что же говорит наша наука. Востоковедение, европейское востоковедение, не ихнее там, что тоже разницу. Хотя у них очень хорошая плеяда была ученых, да и сейчас есть в Индии, но, как правило, люди, любящие эзотерику, их не читают. Так вот, мы можем сказать следующее, что йога – это воплощение в жизнь практическое знание вед. Веды были привнесены в Индию через страны Таджикистан, Афганистан, Пакистан в современную Индию. Откуда они взялись до этого, где там были носители традиции, мы не знаем. Знание это передавалось из устно, поэтому никаких письменных свидетельств нет. В самой Индии веды записали достаточно поздно. Ну и до сих пор их заучивают наизусть. По сути дела, йога должна находиться внутри вед. Но понять веды очень тяжело, друзья. Очень и очень тяжело. Поэтому, как бы, что мы можем сейчас сказать с точки зрения, ну вот может быть даже западной, что высшее знание было привнесено сведами в Индию, практическое воплощение знания вед – это йога. А в более поздние времена разные виды йоги систематизировали. Значит, один из самых древних трактатов, датированный и не вызывающий сомнения ни у западных ученых, ни у восточных последователей, это так называемая йога-сутра Патанджали. Это очень-очень короткий, лаконичный текст, буквально на несколько страничек он помещается. У меня дежурная шутка теперь следующая, что йогу-сутру Патанджали, Патанджали писал в Твиттере, вот. На эту сутру сохранился также достаточно древний текст, это комментарии Вьясы, был такой мудрец Вьяса, комментирующий это очень лаконичное послание в йога-сутрах. И, собственно говоря, как бы там йога-сутра Патанджали это такой дайджест или такой обзор наиболее популярных методов в йоге на момент жизни, вероятно, самого Патанджали. Как оно на самом деле было, мы ничего не знаем. Было ли еще что-то параллельно, или скрыто, или нет. Это тайна полнейшая. В более поздние времена, уже ближе к средневековью, стали появляться другие датированные и, как сказать, признаваемые первоисточники йоги. В частности, такие тексты, как «Хатха-йога Прадипика», «Хиранда Самхита», Шива Самхита, значит, тексты, связанные со школами Гарокхо. Ну, в общем, все, что связано с так называемыми махасикхами. Но они, в общем-то, они дают некоторые методы, скажем, которые в йога-сутрах Патанджали были неизвестны. Или, во всяком случае, не написано. Вот с формальной точки зрения, знаете, вот для обычного, смертного, простого западного человека следует под йогой понимать то, что находилось в ведах, веды, йога-сутру Патанджали и вот эти вот тексты. Ну, может быть, многочисленные еще другие. А также кое-какие положения из родственных йоги-систем. Как вы понимаете, в Индии были еще другие системы, которые очень тяжело иной раз отличить йогу от другой системы. Допустим, система Сангхья, Ньяя. Ну, поинтересуйтесь, в общем-то, узнайте. Так называемые шесть ортодоксальных систем. Они очень перекликаются, очень связаны. И, собственно, как бы

Американцы, хитрые американцы, нащупали, или им кто-то подсказал, очень хитрый механизм по извлечению энергии в форме денег. Ну, грубо говоря, они создали ореол своей несокрушимости, и под это дело начинают печатать ничем не обеспеченные деньги, распространяя их по всему свету. Более того, они придумали очень хитрую схему увеличения потребительского спроса, которая, ну, поистине чудесные способы роста экономики делают. И получается, что в среднем американцы получают больше, чем работают. То есть образуется такой вот фактор неоправданных возможностей. И он как чума действует на женщин. Как чума. То есть, если еще там бабушки, дедушки, да наши матери, они еще как-то в большей степени, у них была внутри связка, что вот надо работать, чтобы заработать себе там бриллиантовое колье, то сейчас создается впечатление, что тебе достаточно стать там юристом, финансистом, как на тебя деньги вот так сыпятся. И поэтому вот у женщин резко изменилась оценка качества мужчин. Отсюда увеличение разводов, нетерпимости и прочего-прочего. Вот тут никакая йога уже не поможет. Вообще ничего не поможет. Потому что, знаете, это как наркотик. Его вкачали, и у всех представление о мире сместилось. Мою зайку, зайка хороший. Так, ну это я уже совсем философствование ушел. Вот. Мои радости, радости мои. Так, еще у кого чего? Рассказать о периодах спадов, которые происходят при практике преподавания йоги и советы по их преодолению. Это моя любимая тема. Видите, как все одно, да? Он вылечит всех, кто слышит, и может быть тех, кто умен. Значит, структура образования в открытом йога-университете складывалась многочисленные годы, если не сказать десятилетия. Мы пытаемся предвидеть и опережать возможные, вполне закономерные процессы, которые идут у людей, ставшие на путь самопознания. Так как люди, которые готовятся на преподавание йоги, проходят достаточно сильную, на самом деле, йогу, то эти все процессы у них обостряются в несколько раз. Поэтому уже известно из практики, что есть система взлетов и падений, и все студенты ее проходят. В большей или меньшей степени. Ну, есть какие-то, знаете, циклы. Вот вы были маленькие, у вас зубы выросли. Потом чуть подросли, они выпали, новые выросли. Понимаете? Это вот какие-то циклы, да? Вот точно так же и в духовном плане. Есть какие-то, там, какой-то переломный возраст. Вот ты был маленький ребенок, у тебя были одни интересы, одно поведение. Ты чуть подрос, раз, переломный возраст, уже другое. Потом еще подрос, третий. И примерно та же самая ситуация и в подготовке. Звук ждем, это важная тема, я буду терпеть. Зайки пришли, ура, ура, ура. Я пока чайка себе налью и хлебну. Вот, а буквально эту тему мы сейчас обсуждаем очень усиленно. Ну и, конечно же, благая карма тем, кто сделает интернет, друзья. Я тому богатырю. Помните, да? Вадим, скажите, пожалуйста, когда мы к Авалону вернемся? Кого? К Авалону, когда вернемся? Ну, есть вопрос целесообразности. Допустим, вот пришла группа Вега. Господи, ну они не знают элементарных вещей. А я тут начну вам мантра-йогу, понимаете, там не каждый ученый здесь разбирается. Здесь, давайте мы так, все-таки самая главная задача открытого университета – готовить преподавателей, да, а все остальное по остаточному принципу. Вот как у меня группа Вега станет на крыло, ну, в плане того, что у них процессы пойдут, все нормальные, да, вот тогда вернемся. Потому что иначе тоже получается, люди приходят, а им тут это про спанду, там, про вират, про еще, они слов таких не знают, а... Вега, ну вы там, короче, поторопите. Вега, не слушайте их. Это в них эгоизм говорит. Им красные икры подавай. У людей хлеба нет, а они красные икры требуют. Я бы не прислушивался на вашем месте. А требовал, значит, это сам. Наставничество. Наставничество, да. Вот. Наставничество мне сейчас надо. Вега, требуйте себе наставников. И все остальные группы тоже. Пока наставничество я сейчас не запущу, вообще мне неинтересно все. А правда неинтересно, потому что, ну, каждому... Я не могу каждому персональное внимание, ну, потому что у меня не хватит, да? А другие простаивают, не знают, чем заняться. Здесь надо все сбалансировать. Ну что? Появилось. Появилось, да. О чем это я? У меня, знаете, провалы в памяти, да? Да. Значит, так вот. Обычно такая вещь. Люди приходят, первый год... У них бхава, они на подъеме. А второй год они держатся, на третий год, как правило, спад. Закономерный. Поэтому как бы период обучения это на два года разбит. Сперва изучается йога там, обучение, аксиоматика, йога преподавания, ну, в промежутках еще кое-какие вещи. Вот. Затем мы будем требовать, значит, этого официального признания первого, второго, третьего принципа йоги человеку. И только если он их будет признавать, давать ему возможность практики преподавания. Как раз под спад это попадет. Будет такой естественный отсев. Вот, да, естественный отсев, что происходит. Это из года в год, друзья, это не это самое. Значит, потом надо сказать, после этого спада начинается качественный подъем. Потому что все приходят учиться в открытый йога-университет на бхаве, на пране, на вдохновении. Им кажется, что вот сейчас и по воздуху. А тут включаешь компьютер, а он не работает. А почему? Никто не знает. Вот, а никто, вот, знаете, это, я сегодня уже процитировал, знаете, почему? Майя. Это помните, как это игра такая была, поле чудес. Угадал все буквы, не угадал слово. Вадим Валерьевич, а до какого числа будет набор в группу Вега? А, да, вот, хороший вопрос. Друзья, история одна и та же, год за годом. Ну, собственно, она уже сформирована, но, как всегда, люди тянутся. И мы еще на 3 недели продлили набор. Это для тех, кто, в общем-то, сейчас такими стахановскими темпами проходит курсы. Ну, соответственно, все формальные требования, значит, это самое, сдают. Вот, поэтому давайте, кто меня слышит и не успел, вот сейчас еще есть возможность. Потом уже нет, потом уже не будет, потому что вы отстанете, уже смысла не будет. Так, чудеська. Никак, да? Ну, ждем. Собственно, и так уже много сказал, на самом деле. Давайте кто-нибудь анекдот расскажите пока. Ну, давайте разбавлять, что называется, наши лекции. Давайте стих прочитаем. О, стих, да. А это, Саш, давай стих, зачни свой любимый. Давай. А у тебя же там какой-то был. Я могу сейчас. Давай. Вот сейчас, пока будет эта пауза в трансляции, ты стих. Ну что, еще раз, друзья. Пауза, стих. Да. Сейчас, что-нибудь зачтем. Стихотворная пауза. Что-нибудь зачтем вам. Да ладно, по памяти читай. Ну что ты вообще? На машинку на умную нажимай. Я их все не запоминаю. А как Александр Сергеевич? У него не было такой штучки-то. Ну вот, ему повезло. Повезло. А это штучка, да? Понятно, да. Вот она цивилизация. Хотели как лучше, да? А получается как всегда. Давай. Ладно, я вам прочитаю последнее стихотворение свое по мотивам прошлого семинара по анахата чакре. О, давай. Любовь и ревность в йоге. Почти. Когда у меня навеяло такой спонтан. Ага, давай. Без названия, как всегда. Сегодня старый злой кошмар пришел в мой тяжкий сон. Меня хотел он укусить и в жертву страха превратить, как раньше делал он. Но что-то было тут не так. Я светом озарен. И я бояться перестал, и взгляд на страх свой направлял, и понял. Это сон. Страх прыгнул с криком на меня, вцепился в капюшон. Но побороть меня не смог. Ведь слабым был он, словно мышь. А я силен, как слон. И страх бежал. Ведь суть его не в том, что страшен он. Но от меня сбежать не смог. Он съежился у моих ног, как громом поражен. Его я на руки поднял, промолвил: «Ты прощен». И дрогнула моя душа. Обнял и словно малыша укрыл своим плащом. Браво! Студенты открытого йога университета. Вот кем я хочу гордиться, а? То все потом говорили: это же и студент открытого йога университета. Я говорю: да, я там главный. А какой еще статус? Чем мне еще хвастаться? Больше там нечего. Так что, друзья, я корыстно заинтересован. Корыстно в том, чтобы вы стали яркими личностями, да? Прославили меня. Так, ну что, нету, да? Все, нет и нет. Пока нет. Вот. Ну, давай еще тогда. Да, ты давай, ты да особо, ты ж нас с нашим интернетом, ты б здесь и обосновался бы. Ладно, сейчас. Такой более абстрактный. Так, друзья, давайте консилиум. Может, там надо что-то это, действительно там... Я думаю, нам надо кому-то из верхних соседей здесь на этаже подключиться. Из нас, которые рядом живут. Тут жилой дом. Да бог его знает, жилой тут дом или не жилой. Сейчас сложно. Значит, такой абстрактный, ну, тяжеловато, конечно, его так воспринимать. Он такой больше, так, новоображение. Икар называется. Пустые глазницы, хранящие тайны небес. Стук босых ног. Что же вам снится? Размыты границы. И смеху в ответ тишина. Звук тишины. Оскалом гробницы. Сосуд опустел, ведь крылья уже не хотят. Блик в темноте. Плотью томится. Скорей, мой прекрасный Икар, поспеши. Тихий шелест пера. С вечностью слиться. Неумолимой свободой тебе выжигает глаза. Прыжок никуда. Ветром напиться. Миру ты вновь доказал. Это любовь, что достоин с ним слиться. Пустые глазницы, узревшие тайны небес. Выход и вход. Что же вам снится? Смех, что рожден тишиной. Выдох и вдох. С новой страницы. Браво! Я тогда тоже. Давай. Кого очередь? О, супер. Ладно, я не буду так далеко уходить. Да, вы не уходите, там они надолго с интернетом. Ага. Елена Вагнер, группа Читур, Международный открытый йога-университет. Делаем левой ногой шаг просветления. Путь миллион тысяч ли перед тобою. Через пер и квадрат этой вселенной. Видим сияющий шар над головою. Свет проникает сквозь нас теплой волною. Вдохом с небес мы озарим плотное тело, чтоб расцвели все лепестки этой весною, чтобы душа песню любви радостно пела. Ура! Есть так много людей, которых можно любить, которым можно смотреть в глаза и чувствовать Бога, которых можно не ждать, а просто благодарить за их рождение на свет и след на наших дорогах. И есть мгновения встреч, когда уже не важны слова, года, города, супруги, сновидения, когда слова не нужны и только взгляды нежны, и наполняется жизнь святой водой вдохновения. Ура! Ну чё, никак, да? Ладно, друзья, деваться некуда, давайте мы... А, знаете, попытайтесь с той ветки интернета подключиться, а? Там же она независимая, это ж здесь это... Так, значит, смотрите, у нас... Медитацию сейчас сделаем. И потом объявление, потому что на следующую субботу-воскресенье, что у нас там будет. Прошу. Сделай. После объявления. Да. Так, и потом попытайтесь с того компьютера запустить. Вот видишь, как это? Не было гвоздя! Как это там? Если подкрутка. Подкова пропала! Подкова пропала! Лошадь захромала! Лошадь захромала! Командир убит! Конница разбита, армия бежит, враг ворвался в город, пленных не щадя, только потому, что не было гвоздя. Чудесно, друзья, давайте проведем медитацию на принципы йоги. Для этого садимся прямо, закрываем глаза и свой мысленный взор переносим в центр груди и волеизъявляем в центре груди появление красивого цветка. Это может быть цветок лотоса или просто красивый цветок. Мы видим, как он излучает волны света счастья во все направления. Произносим про себя фразу: «Да будут все живые существа счастливы!» И желаем счастья всем тем, кого мы любим, кто любит нас, всем нашим родным и близким, где бы они ни находились. И видим, как это пожелание счастья в виде яркой, теплой волны света проходит по всей Вселенной и достигает ее границ. Снова возвращаем свое внимание на сердечный цветок и повторяем фразу про себя второй раз. Да будут все живые существа счастливы. И искренне от души желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, кто не знает нас. Миллионы и миллиарды живых существ, которым мы абсолютно безразличны. Несмотря на это, мы всем желаем счастья. И также видим, как это пожелание в виде яркой, теплой волны света распространяется по всей Вселенной и достигает ее границ. И мы третий раз возвращаем свое внимание в сердечный цветок и произносим: «Да будут все живые существа счастливы!» И на этот раз мы желаем счастья всем нашим скрытым и явным врагам. Они желают наших неудач, а мы, несмотря ни на что, желаем им счастья. И видим, как это пожелание в виде яркой, теплой волны света проходит по всем самым отдаленным и темным уголкам нашей Вселенной. Развеивая там тьму, пусть там все будут счастливы. И достигает границ Вселенной. Возвращаем свое внимание. И теперь вспоминаем первый принцип йоги. Он призывает нас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И если у нас нет такой возможности, то мы должны поступать так, как велит наш долг, и не иначе. Медитируем, осознаем этот принцип, принимаем его для себя. Вспоминаем второй принцип йоги. Он призывает нас не растрачивать свои силы, время и средства понапрасну, не направлять свое сознание и энергию на дела недостойные, уводящие нас от нашей цели в сторону. Принцип логики, здравого смысла, принцип брахмачари. И, наконец, третий принцип йоги. мы обязуемся, обещаем всем помогать всем живым существам избавляться от страданий, если они волеизъявили это. Обещаем делать от себя все возможное, чтобы помочь им. И в то же время сами отказываемся от страданий. Медитируем на эти принципы. Делаем 3 свободных вдоха и выдоха, глубоких. После чего считаем нашу медитацию законченной. Так, друзья, самое главное, реклама. Чуть не забыл уже. Смотрите, у нас следующая суббота, это выездной семинар. 1, 2, 3 ноября. Семинар будет в Подмосковье. Тема хатха-йога проводит Вадим Запорожцев. Стоимость 7000 рублей. С проживанием, с питанием. На сайте вся информация. Там собирается группа людей, которые в одно время поедут на электричке. Это Курский вокзал. Там посмотрите вся информация. А здесь занятий специальных для студентов не будет. Лекция будет, прочитанная кем-то из студентов. Пока точно не знаю, кто будет читать. Тему тоже не знаю. Но лекция будет в 16:00 здесь. Так, ну в принципе, наверное, все. У нас занятия практически проходят по расписанию. Так что, welcome, друзья. Все, спасибо всем.